Укажите металл, пригодный для протекторной защиты судна корабля. Для кораблей чаще всего используется именно протекторная защита. Приведены 5 металлов – цинк, натрий, магний, медь и никель. Корпус корабля изготавливается из железа и его сплавов – стали. Поэтому в качестве протектора может быть использован более активный металл.